Глава 18. Дан. Я с самого начала знал, что Виола не причастна к вызову полиции. Видел, как Надя взяла чужой телефон и ушла с ним в другую комнату. А потом вернулась и, воровато озираясь по сторонам, положила его на место. Так что зря Лучкина считает меня ангелом. Я не он и не был им никогда. Я хотел, чтобы брат прессанул девчонку, потому что понравилось. Хотел, чтобы она нашей игрушкой стала. Но что-то пошло не так. В какой момент, не знаю. Но все пошло по одному месту. Как нам ее делить теперь? Максу она тоже зашла. Все его поступки кричат об этом. Я его не первый год знаю и вижу, что он хочет понравиться девчонке. Брат не знал, что Ви невиновна, поэтому жестил. А я жестил тем, что помалкивал и пользовался случаем ее попробовать. Поэтому извинился перед ней утром. Совесть, видимо, проснулась. Отвез Надьку домой и велел ей молчать, что видела с нами Лучкину. Она напугана и жаловалась, что Макс грубо поимел ее в рот. Брат бесится, потому что Виола выбрала меня. Но что будет, когда она узнает, что я еще хуже его? Возвращаюсь на дачу. Не удивлюсь, если Макс уже взял в оборот девочку. И точно. В спальне слышатся охи и вздохи. Раздеваюсь на ходу и толкаю дверь в спальню. При свете луны видно, что Виола лежит на боку, а сзади ее обрабатывает братец. Надеюсь, он не тронул ее попку. Она моя. Ложусь с другого края и целую Виолу в губы. Она никакущая. Ого, вот это ее распалил братец. Надо брать, пока горячая. Сразу в две дырочки. Соски заострились, возбужденная такая. Бери и делай с ней что хочешь. Макс снимает ее с члена и поворачивает на другой бок, попой ко мне. Он все правильно понял и принял мое право распечатать попку нашей красавицы, ведь он сорвал ее целку. Снова входит в ее киску, а я достаю смазку и обрабатываю член и узкую попочку Виолы. Я дрожу от предвкушения и пытаюсь попасть в маленькую дырочку. Дотрагиваюсь большим пальцем до кнопочки клитора и расслабляю девчонку. «Давай же, милая, впусти меня». «Пожалуйста, не надо», — вяло сопротивляется малышка. «Тебе понравится». «Виола». Два члена распирают меня с обеих сторон. «Что они делают?» Я думала, что мне будет очень больно, что мне придется плакать и звать на помощь, но... Я лежу между ними. Два члена во мне. Они трутся друг об друга через тонкую перегородку. Макс играет с моей грудью, а Дан с клитором. «Давай-ка ее сверху», — говорит Макс. Дан выходит из меня, становится на колени и ждет, когда я устроюсь верхом на его брате. Чистое безумие. Но парней уже не остановить. В попу медленно протискивается скользкая головка. Сопротивление бесполезно. А надо ли сопротивляться? «Вот ты и пробила дно, Виола. Даешь в обе дырочки двум братьям. Какая же ты шлюха!» Звучит в моей голове противный голос мачехи. «Пошла прочь!» Ору на нее мысленно. Руки Максима шарят по моему телу. Заметно, что его заводит наблюдать за движениями брата, который пристроился сзади. Руками упираюсь в грудь Макса и раскачиваюсь, сама насаживаясь на оба члена. «Да, я пробила дно. Отъебитесь от меня все. Я устала быть хорошей». Вот, даже думать стала матом. «Наша горячая малышка!» Дан покрывает поцелуями мою спину. «Тебе нравится в два ствола?» «Да, нравится», — отвечаю с вызовом. Они оба сейчас похожи на наркоманов, глаза закатываются от кайфа. Да и я, наверное, не лучше выгляжу. Нахожусь между двумя классными парнями и, закусив губу, наслаждаюсь их размеренными движениями. У них нет цели сделать мне больно. Они хотят доставить мне удовольствие. «Я кончу сейчас. — заявляет Дан. Он замирает, и в моей попе пульсирует его жилистый член. «Быстрее, братишка, я тоже сейчас». Данила вытаскивает свой половой орган, и Максим занимает его место, делает пару фрикций и с рыком кончает внутрь. Уж лучше туда, чем снова угроза беременности. Моя кожа горит от засосов. Я лежу на Уманском и шумно дышу. Он такой большой и твердый. Уплываю куда-то. «Эй, Ви, не отключайся!» — зовет Дан. «Лучик, ты в порядке? Мы все сделали аккуратно». Макс кладет меня на постель и заботливо прикрывает одеялом. «Пусть поспит. Пойдем пока поговорим, брат». «Макс». Отодвигаю стул и сажусь напротив брата. «Ну и что мы дальше будем делать?» «Какие есть предложения?» «Один из нас уйдет». «Это будешь ты?» — усмехается Дан. «Или ты?» «Я не хочу уходить. Мне нравится Виола». «Скажи-ка, брат», — спрашиваю, сощурившись. «А ты когда узнал, что Лучик не звонила ментам?» «С самого начала». «Вот как? То есть ты спланировал прессинг?» «Да». «Мы должны были прессовать Надьку. Только эта шлюха была рада наскочить на два члена сразу. Так неинтересно, согласись». «Ты конченый жулик», — смеюсь беззлобно. «А ты втюрился в Виолу». «Херни не неси», — цокаю языком и достаю из холодильника две банки пива. «Да, Макс, я серьезно. Тебе нравится девочка, и ты безумно ревнуешь ее ко мне». «Если бы ревновал, не позволил бы лишить ее анальной девственности», — замечаю резонно. «Ей понравилось двойное проникновение. Сама насаживалась на наши члены». «Значит, любовь втроем?» — подытоживаю. «Почему нет? Мы с тобой всегда шли против правил, а девочка, думаю, будет не против спать с нами двумя».